Глава 9. Вечер дня обручения. Вильфор, как мы уже сказали, отправился опять на улицу Гранкур и, войдя в дом госпожи де Сен-Меран, застал гостей уже не в столовой, а в гостиной за чашками кофе. Рене ждала его с нетерпением, которое разделяли и прочие гости, поэтому его встретили радостными восклицаниями. «Ну, головорез, оплот государства, роялистский брут!» — крикнул один из гостей. «Что случилось? Говорите!» «Уж не готовится ли новый террор?» — спросил другой. «Уж не вылез ли из своего логова корсиканский людоед?» — спросил третий. «Маркиза», — сказал Вильфор, подходя к своей будущей теще, — «простите меня, но я принужден просить у вас разрешения удалиться». «Маркиз, разрешите сказать вам два слова наедине». «Значит, это и вправду серьезное дело», — сказала маркиза, заметив нахмуренное лицо Вильфора. «Очень серьезное, и я должен на несколько дней покинуть вас. Вы можете поэтому судить», — прибавил Вильфор, обращаясь к Рене, — «насколько это важно». «Вы уезжаете?» — вскричала Рене, не умея скрыть своего огорчения. «Увы», — отвечал Вильфор, — «это необходимо». «А куда?» — спросила маркиза. «Это судебная тайна. Однако, если у кого-нибудь есть поручение в Париж, то один мой приятель едет туда сегодня, и он охотно примет их на себя». Все переглянулись. «Вы хотели поговорить со мною?» — спросил маркиз. «Да, если позволите, пройдемте к вам в кабинет». Маркиз взял Вильфора под руку, и они вместе вышли. «Что случилось?» — сказал маркиз, входя в кабинет. «Говорите». «Нечто весьма важное, требующее моего немедленного отъезда в Париж. Теперь, маркиз, простите мне нескромный и бестактный вопрос. У вас есть государственные облигации?» «В них все мое состояние на 600 или 700 тысяч франков». «Так продайте, маркиз, продайте, или вы разорены». «Как я могу продать их отсюда?» «У вас есть маклер в Париже?» «Есть». «Дайте мне письмо к нему. Пусть продает, не теряя ни минуты, ни секунды. Может быть, даже я приеду слишком поздно». «Черт возьми», — сказал маркиз, — «не будем терять времени». Он сел к столу и написал своему агенту распоряжение о продаже всех облигаций по любой цене.